Глава 37. «Неужели мы добрались?» — шептала я, глядя на высокий берег с небольшой бухточкой. К ней подходили два драккара с воинами. Они первые должны высадиться на берег и обследовать его. До их возвращения на землю никого не выпустят. Эта предусмотрительность не один раз спасала нас от неминуемой смерти. Не на всех берегах нам были рады. Да и наши воины не всегда причаливали с мирными намерениями. Вытирая слезы с обветренных и загорелых щек, я всматривалась в открывшийся вид, мысленно взывая к Одину, дабы этот путь, наконец, завершился. Около 2 месяцев скитаний по морям, борьба с волнами, противостояние штормам и дождям не прошли бесследно. В буйстве стихий мы потеряли 3 драккара. Еще 2 решили вернуться. На лицах людей читался отпечаток сильного измождения. Дети уже давно не бегали с громкими и радостными криками. Короткие остановки для пополнения запасов воды и пищи не облегчали путь. Наоборот, хотелось уже все бросить и остаться там, где не качает, где вода не тянется до самого горизонта, сливаясь с синевой с далекими небесами. Животным так же, как и людям, пришлось нелегко. Многие погибли. Некоторых пришлось отдать в жертву Одину, чтобы разбушевавшаяся стихия пропустила наш караван. И слава богам, что большую часть живности нам все же удалось сохранить. Однако, все равно с тем, что осталось, первое время будет трудно. Но Хальгард заверил, что мужчины славные охотники и непременно раздобудут для нас пищу. С молитвами к Одину мы, наконец, добрались до Ирландии. И уже несколько дней находимся в поисках хорошего места для высадки. Но либо скалы мешали близко подойти к берегу, либо земля была занята, и нас не были рады видеть. Ульф и Орм красноречиво делились опытом знакомства с местными, пока вытаскивали стрелы из своих тел. Эви позвала Алина, дернув меня за руку. Видимо, первое ее обращение ко мне я не расслышала. Девочка за время всего плавания отлично держалась, не хуже самих воинов, и стоически вынесла все испытания, выпавшие на долю этой малышки. «Да?» — отозвалась, не отрывая взгляд от берега, наблюдая за высадкой мужчин, среди которых был Хальгард. «Мы нашли новый дом?» «Надеюсь», — ответила и тут же тихо вскрикнула, заметив Бруно, чуть не свалившегося со скального выступа. Сама бухта была небольшой. Узкая полоса песка плавно перетекала в каменную насыпь и упиралась в неприступную скальную стену. И если бы не зоркий Мац, заметивший небольшую дорожку с выступами, по которой можно подняться, мы бы прошли мимо, издали, любуясь с воды густым лесом и пологими холмами, которые манили к себе яркой сочной зеленью, такой непривычной для жителей северных краев. Все женщины и дети, замершие рядом с нами, тоже не отрывали взгляд от берега. Кто-то беззвучным шепотом обращался к богам. Кто-то устало вздыхал и вздрагивал, следя за забирающимися воинами. Я же молила Одина сделать их путь безопасным. Пусть люди не встретят на своем пути препятствий и недоброжелателей. «Забрались!» — с облегчением выдохнула Анни, тоже обеспокоенно следившая за мужем. «Предлагаю разогреть мясо и поесть. Возможно, скоро нам предстоит такой же подъем», — проговорила, отвлекая людей от созерцания. — Силы нам вскоре понадобятся. — Эвелин, думаешь, там свободные земли? — Мужчины проверят, — неопределенно пожала плечами, находясь мыслями уже далеко от еды. — Как? Как мы поднимем животных? Но в голову ничего путного, кроме как обвязать их и затащить наверх, не приходило. Тряхнув головой, я вернулась к насущным вопросам, а именно, чем занять разволновавшихся людей на Драккаре. С помощью Алины и неугомонной Вилмы мы, собрав скорлупу от ореха, обглоданные косточки и прочий мусор, раздали детям и части взрослых, в основном женщинам. Расставили участников игры кругом, в центре разместили кастрюлю и принялись по очереди кидать в нее фишки. Удивительно, но у деток получалось лучше всего. Каждое попадание отмечалось радостным криком и восторженными мордахами. Ведь на кону суперприз – большая кружка ягодного компота с медом и горсть сушеных яблочек, которые, впрочем, были тут же разделены победителем между маленькими участниками. Радует, что и этот день закончился без происшествий. Люди, уставшие, все же заснули в предвкушении скорого завершения нашего изматывающего пути. Прошло уже 3 дня. Долгих, мучительных, беспокойных. Но воины, высадившиеся на берег, до сих пор не вернулись. «Эйви, они погибли?» — всхлипнула Анни, озираясь, как бы ее не услышали. «Нет», — уверенно возразила я, — «просто потребовалось больше времени. И только». «Им всегда было достаточно дня», — прошептала Вилма, нервно комкая руками подол своего платья. «И обычно эти земли были кем-то заняты», — ответила, чувствуя, что моя уверенность в хорошем исходе колеблется. «Скорее всего, земли свободны, и мужчины проверяют, на каком расстоянии находится ближайшее селение». «Думаешь?» — спросила Нелл, не скрывая в своем голосе надежды. «Уверена в этом», — заявила, отгоняя пессимистические мысли из своей головы, понимая, что если и я начну думать о плохом, люди окончательно потеряют надежду. Итак, на протяжении этих 3 дней люди нервно расхаживали по палубе и внимательно следили за берегом. Приходилось отвлекать, поручая различную работу, рассказывать истории и сказки детям. Их я уже не единожды за время похода повествовала. Успокаивая себя, Ани и остальных, я продолжала верить, что все будет хорошо. Должно быть хорошо. Мы не зря проделали такой путь. «Идут!» — крикнул маленький Тирс, радостно подпрыгивая на одном месте, прерывая мои невеселые мысли. «Конунга вижу! И Бруно!» «Один!» — прошептала Анни, прикрыв рот рукой. Она тихо сползла на палубу. «Жив! Жив!» Последние минуты ожидания, когда мужчины зайдут на наш дракар, оказались самыми волнительными. Все в нетерпении переступали с ноги на ногу, гадали, с чем же возвращаются наши воины. Но такого никто не мог предположить. «Мы нашли свободные земли!» — воскликнул Хальгард. Стоило ему только взойти на палубу дракара. «Долина, закрытая неприступной горой и океаном! Много леса, холмов, рек! А люди?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Их нет! Долина свободна!» «Один! Хальгард!» — радостно взревел народ, потрясая руками. «Там много зверя, земли плодородны, еще сохранились в лесах грибы, ягоды висят на кустах, а в реках полно рыбы!» И снова восторженный и счастливый рев, который оглушал, но я все равно стояла, не двигаясь, не отрывая взгляд, и смотрела на мужа, с трудом сдерживаясь, чтобы не рвануть к нему убедиться, что с ним все в порядке. Хальгард тоже, произнося такие нужные и долгожданные вести, смотрел лишь только на меня, даря мне силу и успокоение. Но вот народ чуть угомонился. Принялся перебирать сундуки, вытаскивая вещи первой необходимости. Анни давно была рядом с Бруно и не отпускала его руку, так и ходила за ним по всему дракару. «Ты задержался», — с укором тихо сказала я, уткнувшись головой в грудь мужа и судорожно сжимая его рубаху. Пришлось даже закусить изнутри губу, чтобы не расплакаться. «Прости. Долина большая, мы до сих пор не дошли до гор. Часть воинов осталось обследовать, часть сооружает подъемную платформу», — прошептал муж, крепко обнимая. Мац вызвался запекать мясо. «Там столько зверя, Эйви!» «Платформу и животных поднимем». «Томас и Ливан подсказали», — довольно хмыкнул Хальгард. «Молодцы!» Улыбнулась, радуясь, что мужчины решили отправиться с нами. Хотя на протяжении всего пути не давали мне покоя, доказывая, что Хальгард как минимум граф. Я, значит, графиня, и нам обязательно нужен замок в новой земле. К концу дня, думаю, люди будут подняты, и сколько успеем, животных переместим, с ними будет сложнее. Платформа выдержит вес коров? Томас уверяет, что да. Нам удалось подняться только ранним утром на следующий день. Животные взбесились, почуяв близость берега и аромат сочной травы. Коровы неистово мычали, а овцы вырвались из ограждения. Людям ничего не оставалось, как уступить место животным, тем более от их благополучия зависит наша жизнь. Поэтому нас ждала еще одна ночь на покачивающемся на волнах драккаре, где, укрытые от холодного ветра с головой, прижавшись друг к другу, люди, наевшись свежеиспеченного мяса, отправленного с берега, заснули, предвкушая скорую высадку на берег. «Эви, смотри, какой камень! Ой, дыра! Кто в ней живет? Гляди, а здесь от бабочки домик!» Ни на секунду не замолкая, Алинка крутила головой, пока мы поднимались на платформе. Я же, вцепившись в ограждение, почти не дышала. Конструкция совершенно не внушала доверия, казалась хлипкой. Меня успокаивало лишь одно — коров она выдержала. «Ага, вижу», — кивнула, громко сглатывая. Хальгард давно поднялся, организовывая сооружение шатров. Пока мы не построим дома, людям необходимо где-то укрыться в ненастную погоду. Но радует, что сейчас начало зимы, а тепло, как в первые дни осени в землях Хальгарда, и замерзнуть нам не грозит. «Эви, ты только посмотри!» — потрясенно выдохнула Анни. Тронув меня рукой, она показала на открывшийся перед нами вид. Осторожно ступая на землю, с облегчением выдыхая, я, отойдя в сторону, застыла в изумлении. «Невероятно!» — прошептала Нелл, встав рядом со мной. Алина на удивление замолчала, распахнув глаза и чуть приоткрыв рот, и с восторгом взирала на пологие холмы, укутанные желто-зеленой травой, которые так и манили пройтись по ним босиком. Яркие солнышки озорно выглядывали из этой травы, подмигивая пролетающим пчелам, стрекозам и бабочкам. Фиолетовые колокольчики с помощью трудяги ветра сбрасывали с себя серебряные бусины. Рядом, возвышаясь над всеми, с гордо поднятой кучерявой головой стояли уже отцветшие незнакомые мне растения. От несильного порыва ветра их пушистые головки отряхивались, отправляя своих деток в новую жизнь. Лес, раскинувшийся у подножия горы с вековыми деревьями, которые на протяжении многих лет держат на своих могучих кронах небо, встречал новых жителей долины шумным шелестом листьев, а молодая поросль, с уважением смотрящая снизу вверх на своих предков, подпевала своим тихим шуршанием. Утреннее солнце уже успело высушить траву на холме, но в тени деревьев еще блестели капельки росы. Немногочисленные стада лениво передвигались по сочным лугам, а маленький пастушок следил, чтобы более шустрые не разбежались в разные стороны. Несколько всадников отправились к горам. Женщины принялись доить коров и коз. Мужчины уже тащили из леса поваленные стволы для будущего навеса. «Очень красиво!» С облегчением выдохнула я, глядя на счастливых людей, дружно принявшихся за обустройство временного лагеря.